Глава шестая. Петербург. Прекрасный город. Льют дожди, воет ветер, периодически наводнение. А как все дорого! Разве же это не повод для того, чтобы радоваться приезду в столицу Великой Российской империи? Нет, поводом будет нечто иное. Петербург — это красота и величественность зданий и сооружений. Это контраст, где встречаются многие культуры, но не для того, чтобы спорить или взаимоуничтожать друг друга, а чтобы мирно сосуществовать. Это центр принятия решений. Сейчас Петербург и вовсе кажется столицей мира. Не было еще такого периода в истории России, чтобы так ярко и полно ощущалось величие православной цивилизации, оказавшейся достаточно гибкой, чтобы воспользоваться помощью в собственном становлении и от немцев, и от татар, литвинов, и даже поляков. Если прислушаться, отовсюду можно услышать разный говор, диковинные акценты. Сколько из них во втором-третьем поколении стали уже русскими, даже православными? Много. Это и есть истинное величие, когда внутри одной цивилизации находится место и для представителей иных сообществ. Но сила и дух русскости здесь и сейчас сильнее прочего. Откуда же знать людям, особенно петербуржцам, что такое величие может рухнуть, что держава, не знавшая горечи поражений, окажется униженной? Сломается одна из опор государства — вера во всепобеждающую силу русской державы, русского духа, православного государя. Не это ли приведет к появлению народовольцев? Известно же, что стране, которой гордишься, прощаешь многое, чувствуешь себя причастным к победам и наслаждаешься ощущением быть частью Великого Отечества. Ну а если нет? «Купи, калач! Газета, газета! Свежие новости!» Нет, пока на улицах гомон и шум, но мирный, довольный. Само собой разумеется, перед тем, как рвануть в Петербург, я заехал домой. Отправляться к государю без подарков — это упустить возможность показать себя государю в полной красе. Пусть увидит Николай Павлович те технические новинки, что можно производить и что уже производятся на предприятиях Екатеринославской губернии. Он вроде бы человек не чуждый техническому прогрессу, пусть пока и не ускоряет его в России. Держа изо всех сил прямо уставшую спину, я с удовольствием смотрел по сторонам. Не мегаполис 21 века, но мы будто в другой мир окунулись. Лавочки, балкончики, шустрые мальчишки-продавцы и даже музыканты. На этих улицах было все. Государь находился не в Петербурге, император отбыл в Гатчино. Так что и мой путь лежал в эту резиденцию русских императоров. И так потерял я 3 недели драгоценнейшего времени, в пути да восстановках, пока отдыхали лошади. Не хотел еще и дожидаться возвращения Николая Павловича в Петербург, а ведь еще нужно было ехать к донцам, но еще важнее — к кубанцам, чтобы там набрать пластунов. У донецких таковых вроде бы и не было, но то только по названию. На самом же деле казаки, которые обладали качествами, сравнимыми с теми, что приписывают пластунам, имелись и на Дону. Хотелось чему-то поучиться и у кубанских казаков, ну и поучить донских станичников. «Ожидайте», — сказал мне офицер караула при въезде на территорию Гатчинского дворца. Даже предъявленное письмо с приглашением к императору автоматически не открывало мне двери. Может, механизм сломан у дверей? Боюсь, что в данном случае срабатывает особое неспешное восприятие времени. Еще не ускорились мир и жизнь людей настолько, как мне хотелось, как я привык. И я для себя подумал, что с каждым часом количество бельгийских штуцеров, которые я собирался безвозмездно передать русской армии, будет уменьшаться. Я вышел из кареты, чтобы размять ноги. несмотря на то, что последние изделия каретной мастерской в Александровке, что под Луганском, выходят весьма неплохими, а рессоры не хуже, чем в Англии, больше чем полдня поездки несколько утомляют. Я даже было дело по привычке чуть не начал делать махи руками или выпады, но вовремя одумался. Офицеры караула этого не поймут. Ну не камильфо же, когда вице-губернатор, приехавший на аудиенцию государю, будет ногами да руками махать, приседая да потягиваясь. Да еще и в новом мундире, да в начищенных сапогах. Пфу, провинция, дикарис. Ваш высокоблагородие, хлопцам бы поесть, а тут... Тарас посмотрел в сторону императорского караула. Тоже, наверное, чувствует, что мы тут словно диковинные зверьки, что нас рассматривают, ждут, когда в носу ковырять начнем или еще чего выкинем. Впрочем, так может быть и есть. Форма на нас камуфлированная, образца дуб. Более того, у каждого бойца есть разгрузка, ремень с портупеей. В двух кобурах находятся по два револьвера, за плечами ранцы с предметами солдатского быта и с обязательными двумя пакетами дневного рациона. Тут же алюминиевая фляга, между прочим, дорогая нынче вещь, и котелок. Так что выглядим мы более чем экстравагантно, будто космонавты, но с иной планеты. А вот парадной формы я и не придумал. Нет, это не проблема, даже и на весь полк пошить мундиры. Но мы пока что и не в войсках, нам парад не хаживать. Да и каждый мундир в России строго регламентирован. Пошить-то можно, но вот, к примеру, в Петербург в таких одеяниях не покажешься, возникнет масса вопросов. Потому экипировались мои бойцы более чем практично. Еще введем моду на шапочки-балаклавы в Севастополе, опередив мерзлявых французов. А почему это ты меня высокоблагородием назвал? Все командиром звал, оно и правильно, как по мне. Но если уж по-армейски, так превосходительством, сказал я, на самом деле от нечего делать. Не люблю праздно ожидать. Я снова походил туда-сюда. Гравий хрустел под ногами, где-то птица чирикнула. Эх, статский советник, такой пограничный чин, когда уже не рыба, но еще и не мясо, неполноценное превосходительство, но выше, чем высокоблагородие. Удобно, кстати, можно определять, как человек к тебе относится. Вот назвал, значит, кто-нибудь превосходительством, значит, лебезит, льстит, что-то хочет от меня. Ну а определили высокоблагородие, значит, принизить хотят. «Идут к нам», — сказал Мирон по уже выработанной у него привычке, не прекращавшей осматриваться по сторонам и охранять меня в любой обстановке. Я поправил свой мундир, пошитый в лучшем ателье Екатеринослава. «А где такое?» «Правильно, в модном доме две Лизы. Лишь однажды я одевал этот мундир, да и теперь так бережно его вез в Петербург на вешалке внутри кареты, что он и не помялся в дороге. Ведь все в Петербурге, да и в большинстве случаев в остальной России, носили мундиры. Гимназист — свой мундир, коллежский асессор — в своей служебной одежде. Можно узнать почти все про человека, чем занимается и какой имеет статус, только лишь взглянув на то, какой он носит мундир». «Господин статский советник Алексей Петрович Шабарин?» — спросил меня подошедший генерал-майор. «Так точно?» — как-то на автомате по установу ответил я. «Могу ли я с собой взять двух людей, чтобы помогли донести презенты государю?» — спросил я у генерала, который не мог отвернуть глаз от экзотически экипированной воинственной банды. «Нет, господин Шабарин, вы лишь озвучите государю то, что хотели бы ему подарить, а я пока обязан проверить, что это такое», сказал генерал-майор. А я прямо-таки обрадовался. Не настолько уж и дырявая охрана у императора. Вряд ли, конечно, ожидается, что здесь, среди подарков, будет бомба. Больше станут досматривать на наличие ядов. И то хорошо. Вопреки моим ожиданиям, меня сопровождал не генерал-майор, оставшийся у ворот на территорию Гатчина, а поручик. Он и привел меня, но не во дворец, а к озеру под раскидистую иву. Плавали уточки вдали, в домике по центру озера, нежились лебеди. Идиллия. Его императорское величество я увидел сидящим в беседке под ивой и читающим какие-то бумаги. Государь даже сидя казался высоким. Пусть небольшой живот все-таки и намекал на то, что лучшая физическая форма этого человека — уже в прошлом, но император был явно бодр и здоров, а спину держал так, что даже приставь к нему уровень, тот отобразит идеально ровную осанку государя. Мундир сидел на императоре, как вторая кожа. Органично, по-деловому. «Ваше императорское величество, по вашей воле прибыл господин статский советник Алексей Петрович Шабарин!» Доложил поручик, прищелкнув лихо каблуками и резко задрав кверху подбородок. Выправка у офицера была под стать ситуации. Даже я невольно, но подтянулся, стараясь не выделяться. Спина после долгой дороги застонала. Ну ничего, потерпит. Государь неспешно, аккуратно сложил бумаги в папку, завязал на ней тесемки. Только закончив с этим, он соизволил поднять на меня свои монаршие глаза. Возможно, в этот момент я должен был что-то сказать, прокричать, но я выдержал некоторую паузу. «Ваше императорское величество, по вашей воле прибыл!» Через некоторое время сказал я, почти повторяя слова поручика. Как именно вести себя в высочайшем присутствии, я лишь догадывался. Единственный, у кого я мог спросить о подобном, губернатор Екатеринославской губернии Андрей Яковлевич Фабр. Вот только незадача. И он в этом вопросе был исключительно теоретиком. Кроме того, Фабр чувствовал некоторую ревность, ведь это именно меня вызвали к императору, а не его. Или это сказывалось присутствие рядом моей мамаши, Марии Марковны. Так или иначе, а губернатор стал проявлять нездоровую активность в делах, вникая в те сферы деятельности, в которых до этого всемерно властвовал я. Вот словно и не родная мне мама. Мстит, наверное, что я даже не пытаюсь прислушиваться к ее мнению. «Вы быстро добрались, вице-губернатор», — сказал государь, вставая с изысканной лавочки в беседке. «Пройдемся. Погода нынче, на удивление, благоприятная, и она столь переменчивая, так что стоит воспользоваться обстоятельствами. У нас на северных берегах это за благо считают». Действительно, если по дороге в Гатчину еще моросил дождь, то теперь сквозь пасмурное небо то и дело проглядывали лучики солнца, приятно согревая и даря оптимизм. Государь встал и привычным движением, чуть поправив мундир, направился по мощеной дорожке вдоль озера. Некоторое время мы шли в тишине. Монарх сам должен задавать и тему разговора, и его ритм и тон. Позволялось, как меня учили, просить монарха лишь единожды, и то в конце аудиенции. «Как вам Петербург? Вы впервые в столице?» — спросил император. «Город великолепен, ваше императорское величество. В нем все — и величие, и изящество России, и надежда на будущее, и вера великая в настоящее», — отвечал я абсолютно искренне. «Поэтично. Вы стихов не пишете?» — продолжая быть серьезным, спросил государь. «К превеликому моему сожалению, не нахожу на это время, ваше императорское величество», — отвечал я. Чувствовал ли я какое-либо раболепие в присутствии императора? Проявлялось ли это в моих словах и поведении? Нет. Но некий пиетет все же был, в здравых пределах. Я осознавал, что передо мной великий человек, совершивший, правда, за время своего правления достаточно ошибок, большинство из которых заключались в том, что он не замечал очевидного. Однако у меня уже был опыт общения с лидерами государств, точнее, с одним лидером государства. Когда я проходил обучение по программе «Время героев», к нам приезжал президент. И сейчас я находил даже некоторое сходство между императором Николаем Павловичем и его коллегой, пусть и не императором, но президентом из будущего. «Мне докладывали о вас. Признаться, я не сразу поверил, сколь много можно успеть сделать, и все менее чем за 5 лет. Нынче Екатеринославская губерния может выйти на собственное обеспечение без ущерба для губернских нужд. Так ли это? Каково ваше мнение?» — спрашивал император, вышагивая по дорожке. Мне показалось, что прогулка при разговоре — это своего рода демонстрация императорского величия. Ведь где государь делал 2 шага, даже мне, человеку чуть выше среднего роста, приходилось делать уже 3, либо же переступать шире, чем мне свойственно и удобно. Вероятно, император не лишен тщеславия и гордыни. А кто без греха? Ваше императорское величество, имею четкое убеждение, что подобное производственное развитие, кое случилось в Екатеринославской губернии, возможно, если не во всех губерниях нашего Отечества, то в большинстве из них. Более того, и Екатеринославская губерния еще не выработала тот ресурс, который заложен в нее природой и Богом. Нами, с его превосходительством губернатором Екатеринославской губернии Андреем Яковлевичем Фабром, а также при помощи его светлости князя Михаила Семеновича Воронцова и при содействии его сиятельства графа Алексея Алексеевича Бобринского, разработан новый план на следующие 5 лет, реализация которого позволит еще увеличить производство в Екатеринославской губернии. Почти на одном дыхании произнес я. Реализации? Ресурс? Вы же не учились за границей. Откуда это у вас такие слова употреблять? И всех ли своих покровителей вы перечислили? Впервые за время нашей беседы государь улыбнулся. «Читаю много, Ваше Величество. Учусь у всех, считаю сие незазорным», — отвечал я. «Есть у меня в учителях и князь Воронцов, и граф Бобринский». «И это правильно. И учителя у вас. Иные позавидуют. А у кого вы учились вести переговоры с бельгийцами?» — перешел, наконец, к делу император. «Прошу простить меня, Ваше Величество, что отвечу каламбуром. Меня научили такой дипломатии деньги. Я заплатил за каждый штуцер вдвое больше, чем он стоит», — ответил я, набивая себе цену. «Вот как! Интересно! Я приведу министру иностранных дел Нисельрода пример такой дипломатии», — усмехнулся император. Установилась пауза. Я понимал, что разговор о бельгийских штуцерах начался не праздно. Государь ждет от меня решения. Не может же он просить, даже требовать от меня отдать такое количество винтовок. Не по чести. И сама ситуация, как сказали бы шахматисты, патовая. Не может у меня быть в собственности большое количество штуцеров, но это моя собственность. Ваше императорское величество, я ваш верноподданный всем сердцем и готов служить, не считаясь собственным достатком. Позвольте, ваше величество, передать 6500 штуцеров в армию, сказал я именно то, что уверен от меня и ждали. «Это щедрый подарок для армии. И да, в войсках не хватает такого оружия. Англичане, ссылаясь на то, что их армия не оснащена штуцерами, не продают их. С французами... Впрочем, Алексей Петрович, ваше рвение по службе замечено. Я хотел бы наградить вас орденом святого Владимира Третьей степени с мечами. Вы же пленили венгерского генерала. Вот зато и мечи», сказал император, будто бы провозгласил меня министром. «Еще вы отныне действительный статский советник». Вот оно. Если бы не отдал штуцеры в армию, то и награждения не было бы. «Покорнейше благодарю, ваше императорское величество. Не смело надеяться», — несколько слукавил я. «На самом деле это то, что вполне было ожидаемо. Пусть всегда и хочется большего. Вот пришел бы к государю, а он меня... Кем? Министром? Соправителем? Нет, конечно. Я понимал, что взлет на вершину российской власти возможен. Мои стартовые позиции уже достаточно крепкие. Но этот процесс сложный и небыстрый. Если кому-то знатному, часто бывшему при дворе с родственниками в Сенате, для взлета достаточно палец о палец ударить и хоть что-то сделать, то мне нужно пахать, как папа Карло, и даже больше. Будет ли мне дозволено подарить вашему величеству то, что производится в Екатеринославской губернии? Спросил я, понимая, что аудиенция не может длиться много, и маячивший в поле зрения генерал-майор явно уже хотел намекнуть мне, что пора и честь знать. Он-то не слышал разговора, что сам государь интересовался мной. Мог предполагать, что провинциал, то есть я, докучает императору. «Ну, показывайте, что там у вас», усмехнулся Николай Павлович. «Прежде всего, я дарил императору оружие. Револьверы были с золотой инкрустацией. Я бы еще императорский вензель набил, но не думал, что так скоро попаду на аудиенцию к императору». «Ваше? А патенты английские обошли или нарушили?» Государь показывал, что он с пониманием к ситуации. «Патент на барабан уже давно истек. В остальном эта конструкция уже зарегистрирована в Лондонском и Парижском патентных бюро. так что англичане не могут производить подобные револьверы», — говорил я серьезным тоном, хотя от того, как хмурил в удивлении брови государь, хотелось улыбнуться. «Лихо!» — усмехнулся государь. «Но я только начал показывать подарки».